Глава 8. Разговоры. На меня смотрели все, но я просто стояла и улыбалась. Дядя еще раз повторил, что меня нельзя трогать, но я прекрасно видела, что и ему ясно, никто не внял. Я поймала на себе не только заинтересованные или презрительные взгляды, но кое-что еще, чему несказанно удивилась. Некоторые парни смотрели на меня не как на помеху или назойливую муху, а как на девушку. И вот это пугало еще больше. Мне только доставучих кавалеров не хватало. «Тивельде, раз уж вы сегодня такой говорливый, то вам и честь». Насмешливо поманил его пальцем дядя. Парень вскинулся, оглянулся, но пошел к нему. «Лето, ничего не бойся, я буду приглядывать». И уже громче. «Тивельде, сегодня вы сопровождающий студентки Тилорби. Пострадает она, пострадают ваши успехи в некоторых дисциплинах и характеристика. Но двери пансионата для благородных девиц госпожи Флосс всегда для вас открыты». «Дядя меня точно ненавидит. Он издевается». Бросила быстрый взгляд на него, поймала ободряющую улыбку и вздохнула. Чистое сумасшествие. Но делать нечего. Сделала несколько шагов вперед, улыбнулась парню, разглядывая моего провожатого. Парнишка напоминал мне виденного однажды мага, но тут дело, скорее всего, в том, что они оба боевики. И пусть Тивельде всего лишь студент, но неуравновешенный характер и какая-то жесткость была видна даже сейчас. Боевая магия — это сильнейшее давление на психику, дар, с которым приходилось считаться. Мама рассказывала, что любая магия требовала от мага полноценной работы, души. Нельзя отступить, сказать, что не сможешь, иначе сила поглотит, уничтожит, раздавит. Да, поэтому дядя и запихнул меня к ним. Это-то я понимаю, но зачем? Паренек подошел ко мне, подмигнул и поклонился. Обычный жест уважения, принятый практически во всех сословиях. Но меня он ошеломил. Я замерла, не зная, как себя вести. «Лето, это Манс Тивельде, твой соученик. Вы будете учиться вместе в одной группе первой ступени. Студент Тивельде... Так как обучение идет уже второй месяц, я надеюсь, вы поможете своей новой одногруппнице влиться в коллектив». «Безусловно, господин директор». И парень подмигнул мне, чуть развернулся и галантно произнес: «Прошу, леди Тилорби». «Спасите. И почему я леди?» Спрашивать ни о чем не стала, направилась за одногруппником, который уверенно повел меня сквозь толпу. Нас провожали удивленными, раздраженными и откровенно ненавидящими взглядами. Я привыкла ко всему, не боялась, держала лицо, потому что насмешки и угрозы когда-то стали для меня обыденностью. Но руки тряслись, приходилось силой удерживать на лице готовую сползти улыбку. Мы покинули зал, свернули в широкий коридор. «Учебники есть?» — добродушно спросил Манс. «Нет». Голос звучал спокойно, обычно, и я расслабилась. Как оказалось, рано. «Тогда я отведу тебя в библиотеку. И даже заступлюсь перед господином Лейхо, ведь ты пропустила много занятий, и поднатаскаю, чтобы не была отстающей». Манс остановился, придвинулся ко мне поближе. «А ты за это сделаешь кое-что для меня». Я посмотрела прямо в его глаза, с удивлением отметила, что они орехово-карие, какие-то теплые и нахальные. «Что сделаю?» Он вдруг начал склоняться надо мной, целясь к губам. Я не отшатнулась, но уже прикинула, как нанести удар по стратегически важному месту, не порвав юбку, как чувствовала, что пригодятся эти умения. «Ты будешь моей девушкой по праву первого знакомого». «А не треснет?» — осведомилась, стараясь все таки не провоцировать. «Что?» — не понял он меня. «Хотелка не треснет? Я тебя первый раз в жизни вижу», — сказала чуть громче, чем надо было. «Да ты тут всех первый раз видишь», — противненько засмеялся он. И вот мне нечего было на это сказать, но кто-то... «Ты». Мы с Мансом одновременно посмотрели в ту сторону, а потом парень быстро сделал два шага назад, бросив на меня подозрительный взгляд. Я бы и сама смутилась, если бы на меня смотрели с такой злостью, яростью и четким предупреждением «не лезь». А я тяжело вздохнула. Ну, конечно же, спокойно дойти до библиотеки мне не дадут. «Ты», — повторил мой ночной гость и остановился в двух шагах от меня. Я даже руками развела. «Ты». И на его лице появилась нехорошая ухмылка. «А ведь я знаю, в какой комнате ты живешь. Карвен!» — попытался вклиниться Манс, Она первокурсница, ищи развлечений на стороне, а не в стенах академии. Сгинул быстро. Я сам провожу ее. Везде. Добавить к запору парочку магических замков и попросить у Плали какой-нибудь засов? Мысленно обрисовала свои планы на вечер. Представила засов на двери, посмотрела на Карвена, мысленно увеличила засов в 3 раза и заклинание неподъемности припомнила, хотя учила его давным-давно. «Меня директор отправил, сам знаешь, он разозлится». Не успокаивался Манс, и я была ему за это благодарна. Хотя не особо понимала, как можно дядю бояться. Он же милый и добрый. Плохого своим студентам точно не сделает. Уж это я точно знаю. Или не знаю. «Слушай, Манс, ты ведь первокурсник». Нехорошо улыбнулся Карвен. «А я выпускник. Нас в спарринге не ставят, но поверь, я с радостью посещу ваши занятия по боевке. Давно не развлекался». Мой однокурсник побледнел. Да так, что даже мне страшно стало. А не упадет ли он в обморок? Торопливо начала вспоминать, есть ли у меня с собой что-нибудь, и застонала. Я все настои оставила в сумке. Порошки там же. Рухнет в обморок, откачать не успею. А это плохо, очень плохо. Мне защитник нужен. Тилорби не допустит, уверен. А если я дяде расскажу, что ты ночью девиц в общежитие водишь? Да, осмелела. Но мне уже терять нечего. Если Манс сейчас уйдет, то останусь один на один с этим ненормальным. Скажи. И улыбка такая, что хочется обратно в ратуху. Воем сдаться и с жизнью проститься. Это как-то безопаснее. А потом... Ну что он мне в самом деле может сделать? Убить не убьет, побить тоже не сможет. Позор для героя-любовника. Но вот потерять после моих слов многое. И я расслабилась. Улыбнулась, сама подхватила Манса под руку и направилась вперед. Куда идти не знала, но первым делом стоило просто сбежать от Карвена. А уж потом заниматься другими важными делами. Искать библиотеку и знакомиться с остальными однокурсниками. «Стоять!» От тихого и взбешенного тона мы с Мансом сначала замерли, посмотрели друг на друга, улыбнулись и рванули прочь. И мне совсем не трудно было бежать с той же скоростью, как и парень, несмотря на длинную юбку, которая норовила запутаться в ногах. «Нам главное до библиотеки, а там нас не тронет», — быстро произнес парень. «А ну стоять!» «Ага, бежим и падаем, то есть убегаем и даже не спотыкаемся». Коридор был длинным и абсолютно прямым. Я уже решила, что нам не спастись, когда Манс вдруг толкнул меня в сторону ниши со статуей девушки с крыльями, затащил за нее, схватил и зажал ладонью рот, чтобы я ненароком не выдала нашего местонахождения. Глупый. Да мне и самой хочется оказаться как можно дальше от этого злобного старшекурсника. Кто знает, до чего он может меня довести. Сорвусь, родовая магия проснется раньше времени, и все. Нет больше у дядюшки ни дома, ни академии. А я не хотела бы платить так за доброту и гостеприимство. Все-таки Терренс очень хороший человек. И я не понимаю, почему его так боятся студенты. А вот Ти Карвена бояться стоило. По крайней мере, мне. Чувствую, он мне не простит сорванного ночного свидания. И мы так и будем бегать по всей академии, играя в прятки. Я начала мечтать, представляя, как подсыпаю ему в чай настойку бой травы, которая способствует улучшению работы кишечника. Ах, самому быстрому и качественному улучшению. Или легкий дурман-корень, после которого голова не соображает, а ее обладатель творит такие вещи, что жутко и страшно. А еще очень стыдно. Очень. Сильтовгоп. Вдруг раздалось в метре от нас, и я вздрогнула, порадовавшись, что Манс благоразумно закрыл мне рот. А ведь могла и вскрикнуть от неожиданности, просто потому что задумалась. И куда они сбежали? Нет, крошка, ты от меня так просто не отделаешься. Душу тебе всю вытяну. Но отомщу. Точно, гоп, потайной ход. И звук такой, словно по лбу стукнули. А потом раздались шаги, удаляющиеся, и стихающие, подарившие чистое наслаждение и облегчение. Манс тут же меня отпустил. Сам выглянул в коридор и обернулся ко мне, смотря огромными круглыми глазами. «Ты когда успела нашего красавчика так из себя вывести? Он и так ненормальный, а это ух!» И в голосе такое восхищение, что мне не по себе стало. Парень веселился, но при этом смотрел на меня, словно я была привидением, каким-то ненормальным, невероятным чудом. Чего это он? Посмотрела на него, прищурившись. Разглядывать ауры я не умела, то есть теоретически могла, но на практике мне некуда было применить это знание и не к кому. От магов-то мы держались подальше. Поэтому возникший интерес толком и не удовлетворила. Поняла только, что Манс — потомственный боевой маг, вот и все. «Да так», — отмахнулась. «Сорвала ему свидание». «Ты труп», — вдруг заржал боевик. «И знаешь, Лето, я даже больше не буду склонять тебя к совместному времяпрепровождению». «Почему?» «Не то чтобы я была согласна на его предложение, но обидно вдруг стало. Не успела стать кому-то девушкой, а меня уже бросили». «Потому что...» — не ответил он. Прищурился, разглядывая меня. «И магии в тебе мало. Как выживешь-то?» «Об этом не беспокойся. Я за себя постоять смогу». «Ну-ну», — сомневаясь, протянул он. «Ладно, тебе до вечера бы сперва дожить. Но в этом уверенности никакой. Тикарвин тебя не найдет, но вот другие...» И ухмылка такая, что я вдруг схватила Манса за руку и жалобно протянула. «Будь моим парнем, а?» Такого он точно не ожидал. «Нет, я не собиралась отдавать руку и сердце первому встречному. Но хоть какая-то защита не помешает. Хотя бы до вечера. А там уже придумаю, как разобраться со свалившимся на меня счастьем. И заодно нужно бы навестить дядю и сказать ему пару ласковых. Ведь он отлично понимал, к чему приведет мое обучение здесь. И я, дурочка, могла бы понять, что легко в этой жизни ничего не дается. Но нет. Встреча с единственным родственником затмила все на свете». Манс закашлялся, аккуратно отцепил мои пальцы, судорожно сжавшиеся на тонкой ткани его рубашки. Мне и самой было не по себе, но вот дальнейшее вообще в ступор ввергло. «Прости, Лето, я еще жить хочу». И так жутко стало от этого извиняющегося тона. 5 минут назад ты был не против. Не приминула напомнить ему. «Тогда я был слишком молод, глуп и жизнерадостен». «А теперь?» «А теперь осознал, насколько ты влипла». «Это я и сама поняла только теперь». Но все-таки это знание не избавляет от главной проблемы. Я понятия не имею, как быть дальше. А ведь могла бы просто уйти, не следовать маминой просьбе, забыть о дяде и жить, как хочется мне. «Сильно?» — спросила едва слышно. «Ужасающе!» — без улыбки подтвердил Манс. «Не понимаю, на что рассчитывал Тилорби, когда определил тебя учиться к нам. Правда, лучше бы в пансион тетушки Флос. А здесь ты, девушка. И тут даже дело не в том, что студенты не будут давать тебе прохода, хотя и это тоже. Мы воины», — прозвучало с гордостью, и я невольно улыбнулась. «Наше будущее уже определено. Мы займем не последние места в службе безопасности королевства. Кто-то станет настолько влиятелен, что будет говорить с королем на равных. Нас не пытаются убить, извести тренировками, как в военной школе Альмерса. Но нагрузка все равно настолько интенсивная, что впору выть от боли и ужаса». «Что?» — удивилась и отступила от парня на шаг, чтобы видеть его лицо. И выражение, которое на нем появилось, мне совершенно не понравилось. «Ты теперь учишься в Рейденской мужской академии боевых магов». «В мужской», — с нажимом произнес Манс. «Это не столичная академия, где девушки учатся наравне с юношами. У нас все по-другому». «Разве Тилорби тебе не говорил?» «Нет», — покачала я головой. «Если честно, о том, что я владею боевой магией, я узнала недавно». Это была не ложь, а маленькое тактическое умолчание. И меня не радовало, что важную информацию я узнаю вот так, из случайного разговора. А дядя? Он все прекрасно понимал. Уверена, что у него продумано все, а значит, мое обучение здесь для него выгодно. «Недавно», — нахмурился Манс. «Но...» «Пошли в библиотеку», — вздохнула я. «Слишком много всего для одного дня. Понимаю, что и тебе это тоже никакой радости не принесет, но давай отложим, а? Парнем ты моим быть не хочешь. Ну, хоть другом стань». «Другом уже», — подмигнул он мне. Я засмеялась, качнула головой и положила ладонь на сгиб его локтя, соблюдая правила приличия на прогулке. «Подумать только...» Пригодилось все-таки это бесполезное знание. «Быстрый ты!» «Лучше дружить с тобой и наблюдать за всем из первого ряда. Такое удовольствие пропустить выше моих сил». И мы пошли. Молча и уверенно. Словно приняли какое-то важное решение. Наверное, я приняла, потому что решила остаться здесь, несмотря ни на что. Дядя был моим единственным родственником, единственным, к кому я могла обратиться за помощью. И он это знал. Отчетливо понимал, что или жизнь здесь, или дальнейшие скитания по Хангарту, которые могут закончиться в первом же овраге у дороги. Да и родовая магия, если он прав, требовала контроля. Научиться управлять собственными силами, и потом никто не сможет обидеть. Слишком по-детски, но по-настоящему сильному магу. Практически никто не указ. Мама, почему она сбежала? Почему пряталась и почему отправила меня сюда, когда оказалось, что все потеряно? Что же мне следует знать, чтобы не стать фигуркой в игре взрослых магов? Наверное, многое. Учиться, набираться сил, развивать способности и побольше узнать о своей семье. Потому что Терренс не станет рассказывать о моем отце, но ведь тот существует и, возможно, захочет познакомиться с дочерью. Но это потом. А сейчас насущные проблемы, которые требуют немедленных решений.